37. Лиза. На первый этаж, где располагается просторная гостиная с кухонным уголком, я спускаюсь первая, так как Сашке надо было что-то посмотреть в ноуте, и он остался в спальне. Сбегая по ступенькам, поворачиваю голову в сторону столовой зоны и тут же натыкаюсь на многозначительный Алискин взгляд. Моментально, неконтролируемо душно, краснею под этим выразительным взором, раздумывая, что, может, Саша и просто струсил и свалил разбираться с дочкой на меня? Класс! Ощущая, как тяжелеют конечности, прохожу мимо дочери и направляюсь к чайнику. Щелкаю кнопкой, подогревая и без того горячую воду, беру чашку, немеющей рукой, неуклюже сыплю растворимый кофе. «Доброе утро!» – ехидно тянет лиса Алиса за моей спиной. «Как спалось?» «Хорошо, а тебе?» Ну, видимо, крепко, раз я вас не слышала. Так, резко оборачиваюсь и встречаюсь с Алиской глазами. Дочь в открытую нагло улыбается, разглядывая меня, и, похоже, даже не собирается делать вид, что ничего не заметила. Я как-то надеялась, что мы попозже это обсудим, но... Ладно, как хочет, могу и сейчас. Мы старались не шуметь, сажусь напротив нее и медленно размешиваю сахар в кофе. «Зря. Могли ни в чем себе не отказывать», — хмыкает на это моя почти копия. «Учтем», — не могу сдержать улыбки. Всматриваюсь в ее лицо, явно сейчас воодушевленное. Мне дико неловко говорить с ней об этом, пытаться объяснить, но выбора нет, так что... «Алис, вы же помирились?» — перебивает меня дочь нетерпеливо. И в этот момент смотрит с такой звенящей надеждой, что я теряюсь. «Алис, так не работает». Бормочу, чувствуя, как глупо это звучит для нее. Это мы с Сашкой можем мучить себя непонятными конструкциями, полумерами и полутонами, а для Алисы есть только «да» или «нет». И сейчас, когда прямо на моих глазах ее взгляд уныло потухает, мне так хочется ляпнуть ей бездумное «да». «Ясно», — утыкается Алиса носом в миску с хлопьями. «Алис, послушай. Черт, я сама не знаю, что хочу сказать. Мысли мечутся. Как это все объяснить ребенку? А Саша мог бы уже и спуститься». Возмущенно кашусь на пустую лестницу. Алиска в это время поднимает на меня взгляд, полный тускнеющей надежды, и снова отводит. У нее даже плечи поникают. «Боже, не могу на это смотреть». Встаю со своего места, огибаю стол и обнимаю дочку, вдыхая сладкий запах рыжеволосой макушки. Мне кажется, она до сих пор пахнет нежным тальком. Малышка моя упрямая. «Знаешь», — я кручу пальцем в воздухе, судорожно пытаясь найти правильные слова. «Столько всего произошло, что мы поменялись и меняемся прямо сейчас. И просто ищем новый путь, который будет для всех лучшим, понимаешь? И для вас тоже. Но сейчас это пока только процесс, и...» Алиска хмурит рыжеватые брови и смотрит на меня, приоткрыв рот. Я вижу, что она искренне пытается понять, но ни черта не понимает и просто ждет, что я сдамся, махну рукой и выдам что-то вроде «и папа будет жить с нами». И это только путает меня еще больше, потому что я не могу ей такое сказать. «Ну, представь, что мы были гусеницами, а теперь в коконе, и я не знаю, хватит нам сил на трансформацию, чтобы в бабочек. Может, и не получится ничего, понимаешь?» Алиса хлопает пустыми глазами. «Да, тупая аллегория, я знаю, да». Дочь хлопает ресницами еще раз и, раздраженно фыркнув, выпутывается из моих объятий и снова принимается за хлопья. «Как ты красиво описала то, что держишь отца на коротком поводке и одновременно динамишь, мам!» — выдает Алиска будничным тоном. Чем повергает меня в ступор, и теперь растерянно хлопаю глазами уже я, а потом смеюсь. «Черт, наверное, ее версия более точная!» — Алиска хихикает со мной. «Я тоже хочу так уметь!» — мечтательно вздыхает. «Надеюсь, не придется тебе такому учиться!» Бурчу и целую ее в макушку. Сначала сопротивляется, потом сдается. «Обнимаемся, качаемся вместе. Я тебя люблю, мам», — вздыхает. Я тебя тоже, мой лисенок. Но ты бы поаккуратней с отцом, тихо ворчит. О, не бойся, он переживет, тяну. Что, переживу? Сашка появляется, конечно, в самый нужный момент, когда мы уже все обсудили, и мне хочется ему за это предъявить. Но когда я вижу, что у него в руках, я осекаюсь. А Алиска радостно визжит на всю гостиную. «А, пап, это мне!» кидается с разбегу ему на шею, чуть не перевернув миску с хлопьями. «Да, Алиса, с 8 марта». Сашка поднимает ее в воздух, крепко обнимая одной рукой, так как в другой он держит новенькую электрогитару, на которую я кашусь с нескрываемой опаской. «Не переживай, там звук регулируется, и вообще можно к наушникам подключить», подмигивает Саша, перехватив мой недоверчивый взгляд. «Это ты своей дочери говори», — хмурюсь, мысленно готовясь по вечерам страдать не только от Алискиных унылых перебираний струн укулеле. «Лисен, мамины уши только береги, а то она у нас дама вспыльчивая, может гитару и из окна выкинуть, а она дорогая». Сашка усаживается на мой стул, оставляя меня без места. Демонстративно забираю у него из-под носа свой кофе и отступаю на пару шагов. «И мне кофе сделаешь?» «А и я бы чего-нибудь поел», – тут же сообщает мне муж, наблюдая за моими перемещениями. «Только после моего подарка», – смотрю на него поверх поднесенных к губам, чтобы спрятать улыбку кружки. «Вдруг зря напрягусь?» «Знаешь, Лиза, с годами ты все вреднее», – щурится на это Лютик. «Женщина должна настояться», – выгибаю бровь. «Подарок гони, обещал».